Джеми собрались. Как там мы текилу напились? На машину гуртом сели. Пожарся в ночь пали. Парни пушки доставали. Лишь койотов распугали. Зря по кактусам шмаляли. Славно надрались. Зря с шерифом подрались. Утром все в кутузку сели.